Глава 10. На следующий день меня ожидал урок с принцем, на котором в обязательном порядке собирался присутствовать и верховный маг. Но я решила не давать им ни единого шанса. Когда проснулась, было еще темно. Боясь разбудить Теслу или соседку, не стала смотреть на часы. И так понятно, что до рассвета далеко. Заветная горошина ждала меня под матрасом. В последнее время я прятала ее именно там, чтобы не греметь дверцей шкафа, когда мне хотелось улизнуть от всевидящего ока Теслы. Прислушавшись, я убедилась, что в нашей с Элли квартирке стоит тишина. Затем сунула горошину в рот. Вот и все. Мое тело растаяло. Одеваться я не стала, чтобы не шуметь. Просто прихватила платье и обувь с собой. На стуле остались сиротливо лежать НН и Вуаль. Я кинула их прощальным взглядом и поспешно отвернулась. «Нет, эти атрибуты Сартога я не буду брать с собой в новую жизнь». «Покойтесь с миром», — шепнула мысленно. Потом обратилась к Тесле. «Прости», — и беззвучно просочилась сквозь двери. Все-таки хорошую вещь мне Килая подкинула. Не знаю, как бы я сбежала, если бы не могла проходить сквозь стены. Меня бы выдал малейший шорох. Но при этом я прекрасно отдавала себе отчет, что пройти сквозь каменную стену Академии будет не так просто, как сквозь двери нашей с Элли квартирки. Оказавшись на улице, я поёжилась от прохлады, спряталась за кустом и быстро оделась. А потом бодрой походкой направилась в кладовку за припасами. Охранных заклинаний или артефактов здесь не было, а единственный сторож, немолодой и ленивый, сейчас богатырски похрапывал, развалившись на лавке. Так что я беспрепятственно проникла внутрь, опустошила один из мешочков с фасолью и набила его разной снедью. Выбирала то, что долго не портится — твердый сыр, вяленое мясо, сушеные яблоки. Ни хлеба, ни булок, к сожалению, не было. Их пекли исключительно к завтраку. Да и фрукты ежедневно привозили свежие. Боюсь даже представить, откуда они брались. Хотя чего это боюсь? Наверняка пространственным порталом доставляли из южных областей Арбадона. В общем, набив котомку под завязку, я прихватила бутыль с ягодным соком и покинула кладовую. Конечно, лучше бы вместо сока была вода, но на первое время и этого хватит. Сейчас меня больше воды тревожил другой вопрос. Куда идти? Карту-то я так и не нашла. Ладно, потом разберусь. Меня никто не остановил, пока я шла через двор Академии к восточным воротам, тем самым, который Хоргин учил меня открывать. Уж не знаю, чем он руководствовался, но спасибо. Урок я запомнила. Приблизившись к воротам, нащупала калитку. Сначала хотела просочиться сквозь деревянное полотно, но не тут-то было. Охранная магия не дала даже палец просунуть. Но отступать я тоже не собиралась, поняла. Если не уйду сейчас, то уже никогда не смогу, потому что каждый раз будет что-то мешать. Приложив ладонь к калитке, я зажмурилась, сконцентрировалась на источнике внутри меня и представила, чего хочу в этот момент. А я хотела оказаться с той стороны забора. Миг, и легкое сияние слетело облачком с моих пальцев. Коснулось ворот, и те засветились в ответ. Калитка бесшумно отворилась передо мной. Совсем немного, но этой щели было достаточно, чтобы я просочилась в нее вместе с пожитками. И вот, оказавшись с той стороны стены, там, где и хотела, я растерянно огляделась. Калитка также бесшумно вернулась на место. Сияние исчезло, и ничто не указывало, что секунду назад здесь был проход. Перед моими ногами стелилась дорога в город. Ночь, тишина. Где-то заухал филин. Я вздрогнула и чудом сдержала испуганный вскрик. Плакала бы вся моя конспирация, если бы я издала хоть звук. Мысленно обругав себя, двинулась прочь от стен Академии. Где-то на задворках сознания зашевелился червячок сомнений. Уж слишком легко все прошло. Неужели я и правда выбралась? Я смогла. А вдруг это какой-то подвох? Но пока все было тихо. За спиной не слышалось топота преследователей, и понемногу я расправила плечи и ускорила шаг. А потом и вообще побежала, чувствуя, как легкие наполняют воздух свободы, а в груди зарождается радостный смех. Я свободна. Свободна! И плевать, что одна в чужом мире. Плевать, что за спиной враги, а впереди неизвестность. Я найду способ вернуться домой. А если такого способа нет, то отыщу себе кусочек под местным солнцем. Но это будет мое место и мой выбор. Никто не посмеет решать за меня. Окрылённая такими мыслями, я веселой козой скакала по дороге. Город становился все ближе. Академия и страхи — все дальше. Пока за очередным поворотом мне не пришлось резко затормозить. Посреди дороги стояло что-то странное. «Стояло, конечно, тут слабо подходит, но других слов я подобрать не могла. Оно было похоже на женский силуэт и немного светилось. Я замерла, не доходя шагов 10. С подозрением огляделась, но вокруг по-прежнему царила тишина. Лишь небо понемногу светлело, предвещая скорый рассвет. А потом это нечто шагнуло ко мне. Оно протянуло руку и проворчало недовольным голосом. «Долго же ты думала? Я устала торчать тут каждую ночь». В этот момент я с особой ясностью поняла, что значит уронить челюсть. Моя отпала с печальным звоном и загремела пломбами по камням мостовой. Не в буквальном смысле, конечно. А светящийся прозрачный силуэт превратился в Келаю. «Ты?» — выдала я с чувством. «Ждала кого-то еще?» — нахмурилась девушка. «Но...» «Надзирателя своего, надеюсь, не прихватила с собой, а то ума хватит». Она цепко оглядела меня, затем пространство за моей спиной. А у меня от удивления дар речи пропал. Я таращилась на Келаю, не понимая, откуда она здесь взялась. Ждала меня. Но зачем? И откуда у нее магия? Задать вопросы я не успела. Она схватила меня за руку с таким видом, будто все уже решено. «Ладно, некогда тут торчать. Того и гляди, тебя хватится. Идем. «Эй!» — я вырвала руку. «Куда идем? И почему я вообще должна идти с тобой?» «Можешь не идти», — согласилась Келая. «Можешь остаться тут. Правда, тебя начнут искать сразу же, как только твой шар обнаружит, что ты пропала. И поверь, дальше города ты не уйдешь, по крайней мере, без помощи». Я недоверчиво оглядела ее. «А ты, значит, хочешь помочь? Зачем тебе это? Ты же меня не знаешь». «У тебя есть то, что мне нужно. Помоги мне, и я помогу тебе. Поверь, для тебя это единственный выход. Если не хочешь, сгнить в Академии». Последние слова она выплюнула с такой злостью, что я невольно поёжилась и на всякий случай оглянулась. Но дорога по-прежнему была пустынна. «Почему это сгнить? Там неплохие условия». «Только не для тех, кто пытался сбежать. Ты, похоже, совсем ничего не знаешь. Решай, идешь со мной или нет?» Келая снова протянула мне руку. Я с опаской покосилась на раскрытую ладонь. «Идти или нет? Вот в чем вопрос». «Но и стоять здесь тоже глупо. В словах Келаи есть резон. Одна я точно не уйду далеко. Ведь если копнуть, то мой план шит белыми нитками. Я не знаю ни местных обычаев, ни способов коммуникации. А первый же человек, который заподозрит во мне присутствие магии, тут же сдаст меня властям. В общем, выбора у меня особо и нет». «Хорошо». Я со вздохом взяла Келаю за руку. «Я согласна. Говори, какая помощь тебе нужна. Это что-то связанное с моей магией?» Она усмехнулась. «Молодец, догадливая. Нам сюда». Келая взмахнула свободной рукой, и перед нами засветился прямоугольник в человеческий рост. Впервые в жизни я своими глазами увидела пространственный портал и потрясенно открыла рот. Но моя спутница уже шагнула в него и дернула меня за руку, увлекая за собой. Так что в портал я влетела, не чувствуя ног, только ойкнуть успела. На той стороне тоже была темнота. «Стой на месте», — тихо сказала Келая, и я напряженно застыла, боясь даже вздохнуть. «Сейчас лампу зажгу». Она отпустила мою руку, пошуршала, и через пару мгновений в темноте вспыхнул красноватый огонек. Он озарил помещение, в котором мы оказались. Бревенчатые стены, низкий потолок, полы широких, потемневших от времени досок. Комнатка была тесной, из мебели, стол, заваленный всякой всячиной, и два колченогих стула. На один из них у стола опустилась Келая и кивнула мне на свободный. «Садись». Я примостилась на краешек. Стул печально скрипнул, намекая, чтобы я не расслаблялась. «Где мы?» — шепнула с опаской. «Не бойся, тут безопасно. Одна из особенностей магии воздуха — управление пространством. Сил у меня не очень много. В соседнее королевство портал открыть не смогу, но в пределах болот — расплюнуть». «Так у тебя есть магия». Уже в который раз за последние полчаса у меня отвалилась челюсть. «Но как? Почему?» «Почему я не в академии?» — хмыкнула она. Я же уставилась на ее руки. Рукава платья были задраны до локтей, так что ничто не мешало мне увидеть блокирующие браслеты. Да только их не было. «Ты жена мага?» — спросила я с подозрением. Помнится, ректор говорил, что блокираторы на нас только на время учебы. Потом их заменит особый браслет, который наденет муж. Но у Келаи на запястьях нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего браслет. Может, он невидимый? «Нет, я не замужем». — ответила девушка. Она с улыбкой наблюдала, как на моем лице появляется растерянность. Потом все же жалилась. «Я Мара воздуха второй ступени», — и пояснила. «Моя бабка Сильфа была левой с низким потенциалом, а дед — воздушником второй ступени. Тебе, наверное, говорили, что в Арбадоне только мальчики наследуют магический дар». Я неуверенно кивнула. «Это не совсем так. В моей семье вот уже два поколения рождаются только девочки. И я, второе поколение, пробудила магию воздуха. Таких, как я, называют марами, то есть женщина-маг». «Ого!» — выдала я, пытаясь осмыслить услышанное. «Но почему тебя не забрали в академию? Почему ты не Лейва?» «Потому что мои дед и бабка не хотели для меня судьбу Лейвы и научили скрывать дар». «А ты... ты такая одна?» «Нет. Но тебе пока рано об этом знать. Давай лучше поговорим о твоей помощи за побег. Сделаешь то, что я попрошу, и я помогу тебе выбраться из города». «Ну, из города выбраться не проблема». Я почесала нос. «А что насчет болот и всяких ядовитых гадов? Кстати, они существуют в реальности или только в фантазии ректора Делионариса?» «Существуют», — сухо кивнула Мара. «Но с помощью твоей силы я смогу открыть портал за границу болот. Дам тебе денег и научу, к кому обратиться. Там ты найдешь друзей. Согласна?» «А что делать надо?» «Уж слишком все сладко. Подозрение, что от меня потребуют что-то особенное, что я вряд ли захочу отдавать, не давало покоя». «Сейчас покажу». Она поднялась и направилась к дальней стене, в которой я увидела низкую дверь. Я двинулась следом. Но едва Килая толкнула створку, мне в нос ударил жуткий запах. К горлу подкатила тошнота, и голова слегка помутилась. Я отшатнулась, еле сдерживая рвотные позывы. «Что? Что это?» Прохрипела, не решаясь войти следом за Марой. А потом до меня донесся такой жуткий стон, что захотелось немедля развернуться и бежать прочь. «Это Энир, мой любимый. Тот, кого ты уже однажды спасла. Там, в Сартоге». Килая обернулась ко мне и, пристально глядя в глаза, попросила. «Спаси его еще раз».